Глава 24. Какое-то время я продолжала сидеть на диванчике, как мне велел Кайден, надеясь, что демон вернется. Но время шло, а его все не было. Ивона, державшаяся сегодня на редкость сдержанно, ушла первой. Высшие инквизиторы и сестры тоже стали постепенно расходиться, и вскоре я осталась одна. Больше ждать не было смысла. Если Кайден захочет, он сам придет ко мне в комнату. «Удивительно, как спокойно ты об этом говоришь», — проворчал внутренний голос. «Неужели совсем не боишься его?» «Бояться? Ничуть. Сейчас я скорее беспокоилась о нем, а еще гадала, расскажет ли он Геральду и Дариусу о том, чем мы занимались весь вечер». Встав и поправив платье, я вышла из зала и направилась к себе. В коридорах было ощутимо прохладнее, сказывалось холодное дыхание наступившей осени. Не было слышно ни звука, лишь факелы, висевшие на стенах, тихо потрескивали, и огонь в них метался на слабом ветру. Обняв себя за плечи руками, чтобы хоть немного согреться, я повернула за угол и отшатнулась от высокой фигуры в черном плаще с надвинутым на голову капюшоном. Сердце забилось всполошенной птицей. «Дариус!» «Какая приятная встреча!» Раздался знакомый голос, и я с облегчением поняла, что вижу перед собой всего лишь прислужника высших Солина. Инквизитор, полностью закутанный в плащ и похожий в нем на темного злобного призрака, перегородил мне дорогу, явно не собираясь ее уступать. «Что тебе нужно?» — неприязненно поинтересовалась я. «Думаешь, если стала подстилкой императорской семьи, тебе многое стало дозволено, ведьма?» В голосе Солина послышалась неприкрытая злость. «Думаешь, они заберут тебя с собой? Так вот, я вынужден тебя огорчить. Этого не будет. Такие, как ты, им нужны максимум скрасить пару ночей». Я иронично усмехнулась. «Спасибо, что просветил. Теперь буду знать, к чему мне готовиться». «Почувствовала себя защищенной?» Солин угрожающе двинулся на меня. «Надеешься, что они заберут тебя потом?» Он встал вплотную ко мне, и хотя я не видела его лица, скрытого под глубоким капюшоном, но буквально чувствовала злой взгляд, смешанный с похотью, блуждающий сейчас по моему телу. «Нет, ведьма, высшие инквизиторы не ведают жалости. Ты просто забыла о том, что я тебе говорил». Солин замолчал, как будто ждал от меня какого-то ответа, и, не дождавшись его, заговорил. «Я терпелив. И подожду, когда они натешутся с тобой в волю, а потом выкинут, как ненужную тряпку. И вот тогда...» Он наклонился ко мне, и я увидела тонкие губы, изогнувшиеся в похабной ухмылке. «Тебя заберу я. И поверь, ты пожалеешь о каждом сказанном тобой слове. Помни об этом». Больше ничего не сказав, инквизитор бесшумно направился прочь, я же поспешила в свою комнату, желая как можно скорее оказаться в купальне, чтобы смыть его липкие взгляды и мерзкие слова. Убеждая себя, что он просто запугивал меня и ничего более. В купальне я просидела долго, с наслаждением погрузившись в маленький бассейн с теплой водой, в которую добавила цветочное масло. Терла себя мочалкой, пытаясь отмыться от грязных намеков Солина. «Ублюдок!» — внутри клокотала злость к тому, кто, пользуясь нашей полной беззащитностью, измывается, находя при этом извращенное наслаждение. А сколько сестер он вот так же запугивал до меня. Нет, я не боялась его слов и все же надеялась, что подобного никогда не случится. «Потому что ты рассчитываешь на Кайдена?» — тихо спросил внутренний голос. И я вынуждена была признать, что внутренний голос прав. Да, я рассчитывала на него. Во всем. «А представь, что Кайдена нет. Что тогда с тобой будет?» — не унимался он. «Представь, что Гер или Император добьются своего. Что ждет тебя тогда?» Я потрясла головой, прогоняя панику, и вышла из воды, понимая, что мне срочно нужно на что-то переключиться, иначе подобные мысли заведут меня далеко, и слова Солина покажутся по сравнению с ними не самыми страшными. Стоило мне открыть дверь, выходя из купальни, я поняла, что переключиться у меня все же получится. Точно, потому что прямо посреди моей комнаты стояла фигура, укутанная в черный шелковый плащ, под капюшоном которого клубилась опасная тьма. Ко мне пожаловал сам император. «Ну что же ты застыла, Мадлен? Или так боишься меня?» Раздался обманчиво ласковый голос, но только глухой не услышал бы в нем остро заточенной стали. «Он издевается? Конечно, я его боюсь. Добрый вечер. Я все же заставила себя отлепиться от пола и на негнущихся ногах проследовала в комнату. Почему ты не носишь кулон, что тебе подарил мой старший сын? Вдруг неожиданно спросил Дариус. Я не знаю, просто не привыкла носить украшения. Постаралась я увильнуть от ответа. Неужели? Впрочем, это и к лучшему. Тебе не стоит быть связанной с ним. Я молчала, не зная, что говорить. Или он и не ждал от меня ответа. В любом случае, мне было очевидно, что демон не передумал забирать меня себе, и сейчас мне ясно дали понять, чтобы я не увлекалась другими. Что же, сделаю вид, что согласна. Молчишь? Даже не хочешь ничего мне сказать? Демон медленно приблизился ко мне, и мне показалось, что я даже увидела силу, стелившуюся за ним по полу мерцающей дымкой. «Боишься, волнуешься, пытаешься что-то скрыть от меня». Он вдруг оказался у меня за спиной, и мне на плечи легли тяжелые мужские ладони. «Не хочешь сопротивляться, хитришь», — вкрадчиво произнес он, но от этого голоса я задрожала. Как будто сейчас он только лишь словами обнажал меня перед собой, снимая покров за покровом, заставляя судорожно дышать от удушающей, почти животной паники, ломающей волю. «Ты уже отдалась моему сыну?» Тихо прошелестел голос за моей спиной. Миг, и Дариус вновь оказался напротив меня, прожигая подавляющим взглядом. Жуткая голодная тьма смотрела на меня из глубины капюшона, круша все установки, желая лишь одного — подчинить своей воле. «Нет!» Мне показалось, что слова сорвались с языка помимо собственной воли. «Прекрасно, Мадлен. Ты все сделала правильно». Император вдруг медленно поднял руку и подцепил локон моих золотистых волос, рассыпавшихся по спине и груди. «У меня на тебя большие планы, девочка». Демон задумчиво крутил мой локон в руке, тогда как я стояла, боясь шелохнуться и спровоцировать его, хотя больше всего на свете мне сейчас хотелось отшатнуться, ударить его по руке, сделать хоть что-нибудь. «Вот только не стоит играть в покорность!» Острый взгляд обжег меня тьмой. «Я ведь знаю, что ты не такая!» Тьма полыхнула черным огнем, и демон исчез. Беспомощно оглянувшись, я направилась к кровати и, свернувшись на ней калачиком, еще долго лежала без сна. Если уж Геральт не смог перечить воле императора, то Кайден и подавно не сможет. Никто не сможет, кроме меня самой. Мне нужно бежать из замка, и как можно скорее. В какой-то момент я все же забылась тревожным сном, и мне приснилось, как будто кто-то мучительно рвался ко мне, вновь и вновь ударяясь о невидимый барьер. Яростно кидался на него, рыча от бессилия, пытаясь пробить. Как ему вторил еще один рык, угрожающий, властный. Но после и это все исчезло, и до утра я проспала без сновидений, чтобы, проснувшись, узнать страшные новости. В замке что-то произошло. Я поняла это, когда утром ко мне не пришла Марта, а дверь моей комнаты оказалась неожиданно заперта. Сколько бы я ни стучала в нее, сколько бы ни звала, никто так и не появился. А меж тем время уже подходило к обеду, но кормить меня, судя по всему, никто не собирался. Я мерила шагами помещение, не в силах усидеть на одном месте, снова и снова считая шаги. Выглядывала в окно, надеясь хоть в нем увидеть хоть кого-то, но все было пусто. И в какой-то миг мне стало казаться, что я вообще осталась в замке одна, беспомощной пленницей каменных стен. Как назло, именно в этот момент мой организм решил напомнить о том, что он голоден. Вчера на приеме я не проглотила ни кусочка, и теперь чувствовала, что есть хочется все сильнее, даже вода, которую я выпила, не сильно помогла. А время, казалось, застыло расплавленным янтарем, лишь солнце на небосводе сияло по-прежнему ярко, заливая мою комнату медовыми лучами. Своим ведьмовским чувством я понимала, что случилось что-то из ряда вон выходящее, что отодвинуло на задний план даже нас, желанных пленниц демонов. Я как раз с отчаянием простукивала стены в поисках потайного хода, когда входная дверь распахнулась, и в нее стремительным шагом вошел Кайден. И одного взгляда на высшего, непривычно серьезного, с залегшей морщинкой между хмурых бровей, было достаточно, чтобы я поняла, что не ошиблась в предположениях. «Кайден!» — я бросилась к нему. «Что происходит?» «Сегодня ночью пытались убить императора». Кайден прошел вперед, закрывая за собой дверь. «Что?» Я в ужасе отшатнулась. «Кто-то из моих сестер или...» Меня осенила ужасная догадка. «Да, Мадлен, ты все правильно поняла». Высший внимательно изучал мое лицо. «Он жив?» «Жив. Гер был рядом и закрыл его собой». Я на мгновение прикрыла глаза, борясь с подступающей дурнотой, даже не пытаясь думать, почему известие об этом отозвалось тупой болью где-то там, глубоко внутри. «Брат серьезно пострадал, но он справится. И не с таким справлялся». Кайден все так же пристально смотрел на меня, ловя малейшую эмоцию. «Он же не может подозревать в этом меня?» «Да нет, это бред! Как такое вообще возможно?» Я нащупала пальцами кресло и все же присела, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. «Разве императора так легко убить?» «Совсем нелегко, если не знать, как и не использовать против него особые артефакты. Ты узнаешь это, Мадлен?» Демон разжал кулак, и на его длинных пальцах повисла тонкая цепочка с хорошо знакомым мне медальоном. Моим медальоном, сейчас медленно поворачивающимся вокруг своей оси, так, что теперь я прекрасно видела, что его крышечка приоткрыта. Сердце ухнуло вниз и, кажется, вовсе перестало биться, пока мозг продолжал лихорадочно соображать. Моя мама пропала. Вернулась уже с медальоном. Инквизиторы тоже искали его. Потом медальон забрал Геральт и передал своему отцу, потому что он показался ему подозрительным. Император точно знал, что это за вещица. Ивона должна была что-то сделать. Или уже сделала. Выкрала медальон и подставила меня? Это что же получается? Это же милостивая Брана. Нет! Тш! Зашипел вдруг внутренний голос. Молчи, глупая. Да, я все же решила поднять взгляд на Кайдена, стараясь ничем не выдать урагана, бушевавшего сейчас внутри. Это мой медальон. Ты же не думаешь, что я... Нет, малышка, я не настолько глуп. Но, признаюсь, был момент, когда усомнился, особенно когда отец сказал, что не помнит, когда и при каких обстоятельствах он пропал из его кабинета. А последний, к кому он вчера заходил, была именно ты. «Ивона!» — выдохнула я, стискивая подлокотники кресла. «Вот же мерзкая гадина!» «Ивона!» — согласился со мной Кайден, склонив голову на бок и рассматривая меня прищуренными глазами. «Вчера у нее была прекрасная возможность, пока мы все были в зале. Но, к сожалению, пока она молчит и отказывается выдавать своего подельника, он неплохо подстраховался, связав ее магической клятвой. Но плохо в этом другое». «Что еще может быть хуже того, что произошло?» В этот момент я думала почему-то о Геральде, а не о его отце. «Что она с утра успела пустить слухи, что это ты виновата, и теперь мои собратья, скажем так, тебя недолюбливают». Я с шумом втянула воздух, пытаясь успокоиться. «Спокойно, Мадлен, это не самое худшее». «А что, есть что-то похуже того, чем жить в замке с инквизиторами, мечтающими отомстить тебе за своего императора?» Издевательски протянул кто-то в моей голове. «Поэтому, Мадлен, сегодня ты покинешь замок», — медленно произнес Кайден, неотрывно глядя на меня. «Что он сказал?» «Сейчас лучший момент, чтобы сбежать, малышка». Кайден правильно расценил мой потрясенный взгляд. «Император вернулся в наш мир. А Гер не в самой лучшей форме. К тому же он занят поимкой нападавшего». Я попыталась что-то сказать и поняла, что губы меня не слушаются. «Я все продумал», — продолжал Кайден. «Ты отправишься на запад. В 3 днях пути отсюда есть маленький городок. Там купишь себе лошадь. Ну а дальше...» Он помрачнел. «Я не буду спрашивать, куда ты направишься. Для всех будет лучше, если об этом не будет знать никто, даже я». Я лишь кивнула, по-прежнему не в силах вымолвить ни слова. «Побег? Уже сегодня?» Я не была к такому готова, но внутренне понимала, что демон прав. Другого шанса, возможно, не будет. «Когда я сбегу, все точно решат, что это я виновата», — произнесла осипшим голосом. «Не все ли тебе равно?» Кайден изучающе смотрел на меня, но было в этом взгляде что-то еще. Затаенная боль, тоска, злость. Но не на меня, нет, на кого-то другого. «Ты прав», — Я замолчала. «Но меня ведь будут искать. Моя метка не даст мне сбежать». «Конечно, не даст, малышка». Выше вдруг странно оскалился. «Если с тобой не будет меня». «Что?» Я изумленно моргнула. «К такому повороту я точно не была готова. Он хочет бежать со мной?» «У тебя будет мой перстень». С этими словами Кайден стянул с мизинца правой руки уже знакомый мне перстень с камнем, по виду напоминающим мерцающую звездную ночь, и протянул его мне. «Я думала, это просто ключ от сейфа». «У него много свойств, Мадлен», — откликнулся демон, пристально наблюдая за тем, как перстень исчезает в моем корсаже. «К сожалению, портал из замка он открыть не может. Не позволит защита, что установлена вокруг. Но зато обманет Геральда, подменив твою ауру другой». «А ты? Он же поймет, что это ты мне помог. Только сейчас я поняла, что именно Кайден для меня делает. Идет против отца, брата, пытается защитить». Вместо ответа демон просто смотрел на меня долгим, тягучим взглядом, в котором смешивалось столько всего, что сердце болезненно заныло в ответ.